Вы вправду сова или это только привычка? Но никаких проблем, если не нужно рано вставать. Но если приходится, тогда имеет смысл осторожно попробовать изменить график тонуса. Релаксация поможет засыпать быстрее и глубже. Если все равно долго не засыпаем, релаксация с вечера прибавит талику отдыха, которую не применим ощутить утром. Попробуем и так. Некоторое время упорно вставать очень рано. Вдруг график сместится. Легкие дневные расслабления тоже помогают добрать меру отдыха. Сон – ничто, отдых – все. Скажите, прав ли я? Сначала вы расстраиваетесь от того, что не спите, а потом не спите из-за того, что расстраиваетесь. Совершенно верно. Замкнутый круг. Предлагаю проверенный, очень простой выход. Какой? Отказаться от желания спать. То есть как? Ведь я хочу спать. Я мечтаю о том, чтобы спать. Вот-вот-вот. Откажитесь от этой мечты как можно резче. Тогда-то и придет ваш драгоценный сон, и вы уже от него никуда не денетесь. В психотерапевтической практике не проходило и дня без подобной беседы. Бревно, все тоже бревно. Бессонница вредна на 90% не сама по себе, а своими психологическими накладками. Надо спать, потому что все спят ночью, и сам я раньше ведь спал. Известно, что норма сна 7-8 часов, надо спать, потому что бессонница отнимает силы, истощает организм. Как я буду днем работать, не выспавшись? Надо спать, потому что раз я не сплю, значит, что-то неладно. Подобные соображения, более или менее осознанные, и создают вот эти накладки. Идея «надо спать» становится сверхценной. Сознание «не сплю» катастрофичным, еще не ложась спать, еще даже не думая об этом, человек подсознательно уже с ужасом ожидает очередной пытки. Сон призывается с таким отчаянно безнадежным усилием, которое подняло бы мертвого. Подсознание с яростью закрепляет отрицательный самогипноз. Ну вот опять, ни в одном глазу, вот опять. Проснулся и больше не засну никогда. И уж, конечно, каждый считает свою бессонницу самой исключительной и выдающейся. Разумеется, спать надо. Но сколько? Сие лучше всего известно нашему мозгу, с которым мы совсем не знакомы. Маятнику тонуса, который вовсе не интересуют наши смутные сведения о нормах сна. Лишить мозг необходимой ему дозы сна не легче, чем самопроизвольно остановить сердце. Это доказала война, продолжает доказывать бессонный опыт кормящих матерей. Конечно, когда мозгу приходится воровать сон у бодрствования, оно терпит ущерб, жалуется. Но от бессонницы при всех мучениях пока еще никто в мире не умер. Никто даже не сошел с ума, как ни старался. Людям, добровольно соглашавшимся на экспериментальную многодневную бессонницу, для практически полного восстановления требовалось отоспаться в волю всего один раз часов 10-12. Доза и график сна не только разнообразны у разных людей, но и могут быть чрезвычайно изменчивыми у одного и того же человека. Возраст, климат, время года, погода, работа, питание, настроение. Для меня лично прекрасным снотворным некоторое время был крепкий кофе. Тому, для кого сон стал проблемой, конечно, имеет смысл посоветоваться с врачом. В некоторых случаях нельзя обойтись без осторожного приема успокаивающих или снотворных. Среди методов лечения появился и парадоксальный. Назначение в часы бодрствования с утра легких стимулирующих препаратов для отладки качаний маятника. Но главный ключ к управлению своим сном мы получим, научившись относиться к бессоннице философски, то есть перестав считать ее таковой. Странное состояние. В.Л. Мой приятель и я, после того, как раздобыли журналы с аутотренингом, сразу начали заниматься. У меня все идет нормально. Но у моего товарища после нескольких дней занятий стали появляться странные состояния. После того, как он выполнил глубокое расслабление, у него непроизвольно слегка напряглись какие-то мышцы в ушах, и он ощутил слабый шум. И вдруг его понесло. Ему показалось, что он начинает вращаться вместе с кроватью, потолком и даже всей комнатой.